Оказывается, что это очень серьезное знание о том, как создавать семью. Веды рассматривают, в ведической культуре существует целая наука. И одной астрологии здесь только не обойдешься. Оказывается, люди фактически, то есть в ведической культуре считается, что заботиться о том, как создать семью, нужно фактически с самого, может быть, детства даже. То есть, например, девушки молодые в ведической культуре, они уже совершают определенные действия, направленные на то, чтобы создать хорошую семью. Я сейчас как раз на эту тему хочу вам немножко рассказать, дать информацию. Оказывается, что вообще нет никаких шансов как бы пересилить ту как бы ситуацию судьбы, которую она нам создает в создании семьи, потому что вкус к счастью у каждого человека, он вполне определенный. И естественно, что он этот вкус к счастью будет видеть как отражение на противоположном поле. И в результате он получит себе ровно того человека в жены или в мужья, который как бы и соответствует его природе, его сознанию, другими словами. А в течение жизни вкус к счастью у человека может меняться. И, соответственно, возможность жениться или выйти замуж тоже меняется в результате деятельности человека, которую он совершает. Поэтому существует как бы три типа действий, которые дают возможность человеку изменить его семейную карму и выбрать себе лучше мужа или жену, чем как бы было положено по судьбе. То есть оно, конечно, и это тоже положено, но есть как бы у нас есть какая-то свобода выбора. Если имеется в виду, если человек еще не женился, не вышел замуж. У нас есть какая-то свобода выбора. И самый главный фактор этой свободы выбора – это наша деятельность, которую мы совершаем до женитьбы или до замужества. Первое, что помогает правильно выбрать себе супруга – это пожертвование. То есть мы будем разбирать закон пожертвования, эту тему, это очень серьезный вопрос. То есть пожертвования – это действия, которые дают возможность, вот мы говорили по закону кармы, у нас как бы есть дорога судьбы, и в ней есть такие трудные ситуации, когда становится очень плохо жить, очень трудно жить. И пожертвования, они смягчают вот эти вот пики жизни, тяжелые как бы ситуации. А женитьба или вот когда девушка выходит замуж, это является очень как бы, особенно для женщин, это является самым ответственным моментом жизни фактически. Потому что как бы для мужчины женитьба это не самое главное в жизни, не самый главный в жизни фактор, чтобы вы знали. А для женщины самый главный. Потому что от того, за кого она выйдет замуж, зависит вся ее жизнь полностью. То есть она очень сильно находится в зависимости именно от того, кто у нее будет мужем. Мужчина же, он меняет свою жизнь, естественно, семейный человек, он сильно отличается от холостого. Но, тем не менее, у мужчины где-то может быть 50-60% перемен, у женщины даже 80-90% происходит в ее жизни в связи с тем, за кого она выходит замуж. Поэтому, и естественно, этот фактор, вы должны сейчас усвоить, что последнее слово, за кого выходить замуж, остается за женщиной. Природа так предусмотрела. То первая сила, которая влияет, которая создает влияние вот между мужчиной и женщиной, от кого идет? От мужчины или от женщины? Сила создания семьи. От кого она идет? От женщины. Хотя женщина об этом даже не догадывается часто. То есть сила вот это вот, то есть женщина, женское тело должно быть готово для того, чтобы создавать семью. В ней создается благоприятная ситуация у женщины в теле, создается благоприятная ситуация, которая очень сильно повышает ее силу ума. Оказывается, что сила ума женщины и так в 6 раз больше, чем у мужчины. А сила разума у мужчины больше. Но как бы, когда женщина находится в состоянии пика своей, как бы своих возможностей выйти замуж, то у нее и эта сила ума становится еще намного выше, намного сильнее. То есть она как бы ей достаточно подумать, что вот неплохо бы вот этого вот человека иметь себе в мужья. Вот. И сразу у него начинает крыша сползать. То есть тут же происходит процесс определенный в его сознании сразу. Естественно, что как бы одного желания женщины недостаточно, мужчина тоже как бы имеет свободу выбора. Но следует знать, что как бы потом следующий этап создания себе уже находится на плечах мужчины. То есть он начинает показывать себя, как бы он проявляет свои качества характера. И самое интересное, следует знать, что когда сближение отношений идет, то женщина, она как бы ей нравится, может, человек, она как бы может интересуется им как-то, но у нее особенно никаких сильно больших перемен в сознании не будет по этому поводу. У нее всегда внутри, если она сближается, то она изучает, она хочет выйти замуж, у нее всегда в сознании будет оставаться как бы возможность поменять человека. Понимаете? А мужчина у него перекрывает полностью, как бы. Вот, но надо понять эту идею, что сначала как бы импульс вот этот, порождающий желание иметь семью, он у мужчины гораздо сильнее, чем у женщины. Понимаете? Первый импульс вот этот вот. Потом, когда уже семья создана, то у мужчины чувства его начинают охлаждаться, а у женщины, наоборот, начинают активизироваться. И потом, через какое-то время, мужчина уже как бы он не настолько привязан к жене, как жена привязана к нему. Ситуация меняется на прям противоположную. Понятная идея? Поэтому женщине ей природа дает свободу выбора. Она дает ей возможность подумать, прежде чем выходить замуж. Она дает, он не дает, не делает у нее вот такое перекрытие полное, как бы, сознание, что вот никаких шансов только за этого. У ней как бы есть всегда возможность подумать, стоит ли выходить за этого человека или нет. Потому что для женщины выходить замуж и для мужчины жениться – это совершенно разные вещи. Для женщины это более серьезное и ответственное мероприятие, чтобы вы знали, чем для мужчины жениться. Понятно? Значит, итак, я хотел бы сейчас, то есть пожертвования, они смягчают плохую карму. Если суждено было выйти замуж или жениться, обязательно связать свою судьбу с плохим человеком, то когда человек совершает пожертвования в благости, а конкретно мы будем еще обсуждать, что это такое, это целая огромная лекция на эту тему будет, то, ну, сейчас просто теоретически это запомните, то это не значит, что он там пожертвование в благости, это не значит, что он остается без штанов. Идея немножко другая. Можно даже вообще денег не тратить, а пожертвование благости можно совершать. То есть есть определенная деятельность, она может быть даже на умственном плане происходить. От этого плохая карма смягчается. Если человек совершает аскезы в благости, то у него повышается внутренняя сила противостоять плохой судьбе. То есть он знает, что вот в этом случае как бы ничего хорошего не будет, и он способен противостоять. Человек, который не совершает аскезы благости, у него никаких шансов нет. Аскезы благости означают добровольное лишение себя чего-то, но в благости это означает, что они делаются правильно. Понимаете, просто с моста прыгать здесь не поможет. Или, допустим, 30 дней там голодать, еще что-то, издеваться как-то над собой, это не работает. То есть есть специальная деятельность, которая называется аскезы благости. Это мы тоже будем изучать. И третий фактор называется жертвоприношение. И это жертвоприношение – это повторение каких-то определенных мантр или молитв, которые регламентированы кем-то, каким-то мудрецом для достижения какой-то цели. Понятно? То есть есть даже специальные мантры, которые улучшают семейную судьбу человека. Но веды рекомендуют, что самое лучшее повторять имена Бога. То есть это сжигает все виды плохой кармы сразу. И поэтому здесь не надо, как бы, никаких проблем не будет. Значит, вот три вида действий, которые облегчают семейную карму. Но также есть еще четвертый вид деятельности, которым мы сейчас с вами занимаемся. Знание также сжигает плохую судьбу. Мы сейчас изучаем эту тему. И вы должны знать, что существуют, как бы, разные виды влечения и любви. Всего существует 8 видов любви. Вот так, если говорить по чистоте сознания, по чистоте взаимодействия мужчины с женщиной. И как бы восьмой, самый высший тип любви – это вообще любовь к Богу. Это, она не относится, как бы, к отношениям между людьми. Вот. Но мы сейчас будем говорить, как бы, с вами о любви самой низменной, как бы, которая основана на основе нижнего психического центра, нижней чакры. Это нижний психический центр, он связан с деятельностью планеты Марс. И, как бы, инициатором такой любви всегда являются мужчины. То есть, как бы, идея заключается основная... То есть, что любовь, она всегда любовь, понимаете? То есть, возникает гармония между мужчиной и женщиной. И, как бы, ощущение этой гармонии, оно в первый момент, оно тоже ничем не отличается друг от друга. Эти ощущения гармонии не отличаются. Но оказывается, что при разных видах мотивах, то есть я, допустим, как мы понимаем, что такое любовь в своем сознании, так мы и будем выбирать себе партнера. Оказывается, что вот гармония на одном из психических центров всегда возникает в результате нашей идеи, что такое любовь. И сегодня цель моей лекции — вам объяснить, что эти идеи очень сильно отличаются. Вы, как бы, должны в своем сознании понять, что именно вы понимаете под любовью. И в этом случае вы будете знать результат, что из этого получится, из такого понимания. Вас устроит такая беседа? Значит, итак, большинство людей сейчас считают, что любовь — это только половые отношения. То есть это гармония на уровне нижнего психического центра. Она связана с деятельностью Марса. И поэтому, как бы, ну, инициатором такой любви всегда является мужчина. Здесь о выборе женщины, как бы, речь, она, может быть, и идет, но не в первую очередь. То есть здесь от женщины зависит только уже... То есть ситуация, когда она оказывается, как бы, ей приходится только думать, хочу ли я иметь какие-то отношения с этим человеком или нет. Потому что ни о каком замужестве здесь речи вообще не идет. Здесь речь идет просто о обычных вот постельных отношениях. Понимаете? Оказывается, что некоторые люди считают, многие люди считают, что, в общем-то, другой любви и не существует. И что именно эта вот любовь такого типа, она является самой лучшей, самой возвышенной. Вот, когда возникает гармония, в результате такого настроя они ищут, как бы, партнера по браку, у которого совместимость по Марсу среди партнеров должна быть максимальной в этом случае. Совместимость по Марсу означает телесная совместимость. То есть красота, внешняя красота тела, вот, фигура тела, как бы Марс, он как бы дает вот такое определенное, как бы, определенное качество женскому и мужскому телу. И, как бы, это понимание любви, оно настраивает человека чисто на телесное понимание счастья. То есть он смотрит, он даже глаза не смотрит человеку, он смотрит только на тело. И она то же самое, девушка точно так же. То есть человек настраивается именно в этом ракурсе, он думает, вот это будет любовь, если я буду настраиваться именно таким образом. При этом следует знать, что при гармонии любого более высокого центра, чем нижний, деятельность нижнего центра немедленно ослабевает. Ну, допустим, мы знаем, что, допустим, между мальчиком и девушкой, девочкой бывает какая-то дружба, да? Это гармония более высоких центров. Естественно, что они стесняются друг друга, и им как бы они боятся такие, иметь такие вот какие-то такие отношения. Понимаете идею? Гармония на более высоком центре всегда немедленно вызывает нейтрализацию более низменных инстинктов вот этих отношений. Поэтому, когда человек ищет себе партнера вот в том понимании любви, которое он как бы имеет в виду в своей голове, то в этом случае все виды других гармоний он отвергает. Он чувствует, что это ему мешает в той идее, которую он себе как бы в голову взял. Или она, допустим. В результате этого они находят друг друга чисто по гармонии нижних центров. И все. То есть другой гармонии не существует. Я не знаю, как там, какие отношения они строят, но веды говорят, что если человек основывает свои отношения чисто на нижних центрах, то эти отношения постепенно истощаются. Понимаете? И все знают, что как бы любовные отношения вот чисто такого вот низменного плана, они как бы постепенно между мужчиной и женщиной они тают. И люди, они думают, что это проблема в нем или проблема во мне. Они начинают сомневаться в своих способностях каких-то, в своей силе там. Они ходят к врачам, говорят, вот что-то у меня ничего, как бы любовь прошла, пропала. Вот, не знаю, что делать, может, таблетки какие попить. Вот, оказывается, это естественный процесс, то есть идет просто снижение. Точно так же, как вот все в этом мире. Вот вы возьмите любую самую вкусную пищу, возьмите торт, поешьте его 2 недели. Самый вкусный торт, пускай пищит за ушами, пускай будет пищать. Вам надоест этот торт через 2 недели. Вы согласны со мной? Или, допустим, какое еще может быть наслаждение? То же самое, там, на резинках прыгать некоторым нравится. Вот на резинках попрыгайте 2 недели, и будет уже тошнить от этих резинок, надоест. Точно так же и в баню, допустим, некоторым нравится, да? А вот, допустим, вы в футбол играете, не надоедает, да? Нет. Вы уверены в этом? Да, я так верю. Ну, хорошо, будем надеяться на это. Любое материальное наслаждение, оно тает. Некоторым нравится, конечно. Может быть, до 60 лет, да, вы сможете играть. Но большинство людей, как бы, они отказываются, им как бы надоедает. Может быть, я не спорю, может быть, есть какие-то исключения в этом во всем. Так или иначе, я как бы вам хочу раскрыть идею основную. Большинство людей, вот особенно в половых отношениях, они чувствуют как бы определенную усталость. И по этому поводу написано много книг, всяких романов там и так далее. Вот. То есть идея заключается в том, что люди, как бы смех смехом, и сейчас я вам скажу очень серьезную вещь. Оказывается, в ведической культуре считалось, что такой тип брака является самым неблагоприятным. Потому что существует определенный период, какой тип брака, когда чисто вот идея брака означает сексуальные отношения и все. То есть никаких других мотивов к любви не существует. Все. Это значит, что будет определенный период эти, то есть у них где-то 6 месяцев будет очень теплое отношение. Потом начнется угасание отношений. И где-то, может быть, через 2-3 года начнутся уже проблемы. И если только на уровне нижнего центра отношения строятся, то через 7 лет практически уже невозможно иметь каких-либо отношений хороших. То есть эти люди, 2 человека, будут просто чужими. Понимаете, полное истощение происходит отношений в результате этого. Это закономерность. Вы можете проследить, может, по себе или по друзьям эту идею. Оказывается, понимаете, астрологически, если есть гармония на уровне какого-то центра, то ее уже то она и будет всю жизнь. А если ее нет, то ее не вызовешь. Понимаете, несовместимость и есть несовместимость. То есть, если была совместимость только по нижнему центру, то в этом случае нет надежды, что что-то изменится, понимаете, не будет другого. И оказывается, что существует такой феномен, когда имеется мотив, вот именно этот, да, в отношениях, то при сближении мужчины и женщины возникает такой феномен, что временно, пока половая энергия сильна, они чувствуют полную гармонию друг от друга. Причем эти ощущения вполне действительно, они как бы имеют место, потому что мужчина во время вот воздействия от женщины, которая идет, он становится святым. Он ведет себя очень хорошо, очень учтиво. То есть он может вот совсем быть согласен, благородный, смело ведет себя. То есть он своих качеств характера совершенно не проявляет. Точно так же ведет себя девушка. Она скромная, смиренная, послушная, все. Всегда говорит «да», «нет», никогда не говорит. Вот. Это происходит ровно столько, пока вот нижние центры очень сильны. Потом они, когда начинают таять, они вдруг неожиданно друг для друга начинают видеть друг друга по-другому. Они чувствуют уже какие-то... Ты вроде таким никогда не был, почему ты эти качества характера проявляешь? То есть они начинают... Что-то пелена спадает с глаз, они начинают видеть что-то друг в друге, какие-то другие качества характера, и у них появляются очень большие проблемы в отношениях, потому что они не ожидали, что, оказывается, кроме вот этого, то, чего они хотели, того вида любви. Кроме этого, есть еще что-то другое в жизни, которое, в общем-то, им и не хотелось иметь, но оно вылазит само как-то. И ничего не поделаешь, приходится там решать какие-то бытовые там вопросы и так далее. И оказывается, и потом получается так, что с этим человеком через какое-то время и поговорить даже не о чем. Не о чем поговорить просто, не остается никакой возможности. Итак, первый вариант вот этих отношений на уровне нижнего центра – это просто обычная дискотечная любовь, которая... как бы заканчивается, сами знаете как. И вдруг они решили, как бы, ну, что надо жениться. Да? Они решили, что надо жениться, они женились, все нормально. Вот. И потом развивается, вот через 5-6 месяцев начинается снижаться вот эта удовлетворенность друг другом. И как бы развод в этом случае неминуем или несчастная жизнь. Второй вариант таких отношений бывает таким. Девушка хочет избавиться от одиночества. И молодой человек, привлекаясь ей на сексуальной почве, как бы она видит, что он ей привлекся к ней, но она сама как бы особо к нему не привязана. И она думает, надо все-таки пора замуж выходить уже. Все, сколько можно одной-то гулять. Вот, и она выходит за него замуж, но этот вид отношений тоже, как бы, когда между ними вот эта первая волна страсти, она проходит, стихает, то молодой человек видит, что она его совсем не любит. И такой брак довольно нестойкий. И третий, самый стойкий вид брака, это когда, два молодых человека уже нагулялись, а время как бы вышло уже замуж выходить и жениться. И как бы они чувствуют, что наступает одиночество. После 35 лет человек чаще всего начинает чувствовать одиночество очень сильно. Ему просто хочется перестать быть одному. Или точно так же девушки, у нее раньше этот срок начинает здесь с 30 лет. Вот. И она думает, надо срочно замуж выходить. И вот она не знает, никто вроде не попадается. Вот, и она видит, что тоже вот там в газете прочитала, вот тоже ищет себе спутницу жизни. И они как бы сходятся. Идея, конечно, у них только одна. Вот это иметь какие-то отношения, потому что другой идеи у них нету в понимании, что такое семейное счастье. Я говорю именно об этом моменте. И они друг с другом живут как-то. У них, может быть, что-то там и есть, но не слишком много. Но, по крайней мере, их это устраивает. Это вот такой самый стойкий такой вариант отношений, как дружеские, можно сказать. То есть они как бы просто, ну, живут друг с другом. Значит, Следующий вид отношений – это когда гармония и любовь возникает на уровне Ипахова центра. Это зона Венеры, зона влияния Венеры, и также как бы романтика, вот все вот это вот любовь, это романтическая любовь, как бы вот это связано с этим. Когда, допустим, молодой человек играет на гитаре, там, она классический испанский вариант, она стоит на балкончике, смотрит, как он играет. У нас как бы больше романтика связана с походами, как бы этот паховый центр также связан с деятельностью праны, организма. И там как бы молодые люди ходят в походы, там играют на гитарах, поют, они могут заниматься спортом вместе, тоже им нравится, или танцами танцуют вместе. Вот. И как бы они чувствуют друг рядом с другом, им хорошо. И как бы, ну, они решают таким образом, он очень такой красивый, выдающийся, обаятельный, вот, ведет себя очень хорошо в обществе, и она тоже ничего. И они решают таким образом жениться, у них есть гармония, то есть они испытывают счастье в деятельности, как бы в обществе друг с другом. То есть им нравится там, может, вместе в походы, в лес там ходить, на дискотеки танцевать вместе им нравится. Не то, что они как бы озабочены как-то сексуально, нет, им нравится просто вместе там танцевать, нехорошо получается. Гармония возникает в этом, в деятельности какой-то, счастье возникает вот в какой-то развлекательной деятельности. Понятная идея? То есть, и как бы у них, у обоих именно и это и было вот понимание, что такое любовь. Это поэтому они и встречаются, то есть идея их любви именно такая была. Что они считают, что вот на самом деле надо найти такого человека, с которым можно было бы хорошо провести свое время. И это и есть настоящее счастье. Когда можно, он такой хороший в обществе, с ним так хорошо или с ней так хорошо. Вот, и идея такая. Конечно, в этом случае брак будет более крепким, чем в первом случае. Значит, какие варианты бывают таких отношений? Один вариант, я вам уже сказал, общие какие-то увлечения. Второй вариант, девушка ищет спокойной жизни. Она хочет, чтобы молодой человек ее защищал психически, а парень ищет вот девушку, которая бы считала его таким вот защитником, как бы заступником ее. То есть у них идея именно в этом заключается. Потому что этот центр паховый, он также связан с смелостью, бесстрашием и страхом. Там находится бесстрашие и страх. Поэтому девушка, она думает, мне надо такого смелого молодого человека какого-то, мужественного найти. А он думает, а мне надо такую, чтобы она меня считала вот таким вот смелым мужем, чтобы она привлекалась этим качеством характера. Понятная идея? Значит, в результате этих отношений, как бы, естественно, что у них гармония не исключена на уровне самого нижнего центра в этом случае. Она, кстати, эта гармония постепенно формируется. Чем выше, на более высоком уровне гармония у молодых людей, нижние центры автоматически вступают постепенно в гармонию. Понимаете? То есть самая высшая гармония на уровне Юпитера – это вот этот вот центр, высший центр в области макушки. И эта гармония на уровне Юпитера, она формирует все остальные виды гармонии. То есть в гороскопе эта гармония как бы является самой важной, но не все это рассматривают. Я расскажу, как она потом попозже проявляется. Совместимость на уровне солнечного сплетения – значит, она дает такое, знаете, ощущение покоя и комфорта. То есть девушка считает, вот на самом деле мне нужен такой молодой человек, который может мне создать уют в жизни, комфорт, покой. Вот мне хочется такого вот, чтобы мне хорошо, спокойно было с ним жить. Вот. И первый вариант, в отношениях они испытывают, мужчина испытывает радость, присутствии женщины, а женщина то есть мужчина испытывает умиротворение в присутствии рядом с такой женщиной, а женщина испытывает рядом с таким мужчиной радость. Вот. И этот вид брака, он как бы, вот этот вариант подразумевает очень, очень, как можно поймать себя, что у меня именно такое понимание счастья, что мне достанется именно гармония на уровне солнечного сплетения. Именно эта гармония на уровне солнечного сплетения означает гармония по Солнцу, по планете Солнца. Этот вид гармонии подразумевает то, что девушка, она учится с самого начала очень хорошо готовить. А молодой человек ищет девушку, которая бы хорошо готовила. Вот, это первый вариант, как бы, и он когда видит, что она хорошо очень готовит, он думает, все, беру замуж, все, никаких разговоров. Она отдаст мне счастье. Вот это первый вариант. Второй вариант: на уровне солнечного сплетения отношения развиваются, когда девушка видит, что этот человек очень, очень как бы такой видный. То есть, когда очень, солнце очень сильное в гороскопе у мужчины, он такой, у него такой знатный вид у него. И она думает, мне не надо вот там дискотечных этих, мне не надо эти все там походы там с гитарой, пускай поет кому-то другому. Мне надо, чтобы он уважаемым человеком был. Вот больше мне ничего не надо, она так думает. А он думает, вот я уважаемый человек. Он думает, я уважаемый человек. Вот если девушка видит, что я уважаемый человек, я ее возьму в жены. Вот они чувствуют действительно, и это не думайте, что это просто логика, то, что я вам говорю. Они чувствуют настоящую любовь, потому что идея любви, есть идея любви, то есть она возникает гармония, и они чувствуют, вот, что какое счастье, он такой уважаемый, какое счастье, она меня вот ценит. У них гармония или другая гармония, какое счастье, она так вкусно готовит, мне больше в жизни ничего не надо. Она думает, какое счастье он любит, когда я готовлю, и мне тоже в жизни больше ничего. Они испытывают огромное счастье рядом с другом. Понятная идея, нет? Естественно, что у них возникают и возможности вместе провести время хорошо, и дальше другие виды отношений у них тоже все формируются. Этот вот брак, как бы на уровне солнечного сплетения, он претендует на стабильность. Уже есть претензия какая-то, вот, но потом с возрастом постепенно у них ощущение счастья будет падать, потому что интересы будут меняться, уже не будет привлекать романтика, а как бы появятся мысли о чем-то другом. Хотя, как вот молодой человек сказал, может и до старости они будут, он будет на гитаре играть, она будет стоять. Слушайте, как хорошо, что мне достался такой человек. Все зависит от того, какие потребности у людей, как бы, какой уровень сознания. Вот. Итак, третий вариант. Значит, этих отношений, то есть один вариант хорошее положение, второй вариант богатство. То есть третий вариант богатство. То есть если есть машина, там трехкомнатная квартира, там вот это вот, значит я его люблю. И так оно и происходит на самом деле, самое интересное. Что действительно она начинает любить этого человека, и он думает, вот как хорошо, меня хоть можно любить с машины, а этот там, кто его полюбит. Вот. То есть вот такие вот идеи возникают. Действительно, как бы эти люди могут как-то друг с другом жить достаточно долго, но считается, согласно ведическому знанию, что только на уровне сердечного центра или на уровне Луны, совместимости Луны, только на этом уровне начинаются действительно стабильные отношения семейные. И действительно они могут быть стабильными всю жизнь. И первый вариант таких отношений означает, что молодой человек ищет себе девушку хорошего воспитания. Хорошего воспитания, заметьте, не то, что она там может хорошо готовить там, или она танцует хорошо, или она там, вот у нее фигурка хорошая там. Он и обращает внимание на то, как она воспитана. Он знает, как должна себя вести девушка воспитанная. Понимаете, в этом варианте уже надо как-то включать это, чтобы шевелилось немножко, понимаете? Иначе этот вариант не работает, потому что молодой человек должен не просто он, то есть у него идея возникает, то есть ему многие девушки могут нравиться, но он как бы притормаживает свое вот это вот беспредельное желание, как бы он как бы притормаживает, он изучает, он понимает, что когда закрутится в голове, тогда уже будет поздно. Поэтому он смотрит, он в этом случае он изучает, он изучает на самом деле, из какой семьи девушка, как она, он спрашивает у ее знакомых, как она себя ведет в жизни, как она относится к ним, какой у ней характер. И вот на этом уровне, на уровне Луны, гармония также означает, что они, сближаясь, вот на уровне солнечного сплетения они сближаются обычно. Обычно сближаются в результате присутствия компании. То есть компанейское сближение происходит. На уровне пахового центра они сближаются в туристических походах там, а на уровне нижнего центра они сближаются на дискотеках. Вот. То есть, опять же, как если вы ищете себе близкого человека, допустим, ну кто ищет до сих пор, я имею в виду, или вы будете знать, что посоветовать, эта лекция все равно как-то даст какое-то знание, то надо знать, где искать близкого человека, в каких случаях где искать, потому что люди идут туда, как они понимают счастье, они не просто туда ноги их ведут, понимаете, у них идея счастья есть в голове. Поэтому, как бы, если в компании, то это, естественно, на уровне солнечного сплетения. А на уровне сердечного центра отношения строятся уже на производстве. То есть отношения возникают в результате того, что молодые люди, они имеют одинаковые интересы в жизни, природу одинаковую. То есть им нравится вот в этом кругу людей делать деятельностью какой-то заниматься, понимаете? Имеется в виду не творческая деятельность, мы об этом еще будем говорить, а имеется в виду просто труд какой-то на благо людей, там, ну просто работа. И как они находят друг друга? Они находят в беседе. Вот предыдущие находили друг друга за столом, до этого во время пения, вот, а до этого во время танцев. А эти находят друг друга в беседе на уровне Луны. Луна означает беседа, размышление, рассуждение. И как происходит любовь на этом уровне? Она происходит таким образом, возникает. Молодой человек что-то рассказывает, а девушка думает, ой, как он говорит хорошо. Ей нравится, как он говорит. До этого никаких идей не было по отношению к нему. И он думает, Господи, как вот он все знает, вот он размышляет, у него вот все он знает и там, и сям. Вот, а молодой человек думает, вот некому рассказать, сколько я знаю. Вот один человек меня только слушает. Один человек может мне другом быть, может быть на всю жизнь. И он больше рассказывает, больше слушает. Вот. И у них как появляется как-то общая дружба, как сначала, то есть этот тип на уровне сердечных центров, он довольно долго присутствует как дружба. Вот эту идею запомните, то есть сразу не возникает желания куда-то тащить. Вот. Сначала идет дружба, и наоборот, как бы ощущение такое, как бы хочется защищать эту девушку от всех вот грязных отношений. Если кто-то к ней пристает, такой человек встает как защитник, но он сам не пристает достаточно долго. И очень важно знать, что как бы постепенно гармония сначала на уровне сердца наступает, то есть сходятся они по хорошим качествам характера. Им нравятся отношения друг с другом, они видят друзей, как бы они видят помощь, поддержку друг в другом и друге. Им кажется, что всю жизнь такой человек не подведет. Вот эта идея означает гармония Луны, по Луне гармония идет. А Луна означает крепость отношений. Крепость отношений в семье. И оказывается, что семейные отношения держит женщина, а не мужчина. Она обладает силой держать или не держать. И когда гармония на уровне солнечного сплетения существует, то как бы доминантой все равно отношений является мужчина. Потому что как бы солнце означает мужская планета. И женщина в основном как бы привлеклась мужем, а он еще неизвестно, насколько сильно к ней привлекся с самого начала. И ей очень трудно его держать с помощью влияния через Солнце, понимаете? Но Луна — это женская планета. Она означает женскую природу. И когда женщина привлекает с молодым человеком во время беседы, во время их отношений, как бы размышлений о жизни и так далее, то в этом случае, несомненно, она имеет возможность потом после брака сохранить семью. Понимаете идею? Она может с ним, опять же, во время беседы выяснить все противоречия. А противоречия, несомненно, возникают, потому что существуют периоды в жизни, когда планеты встают плохо, и между близкими людьми происходит натяжение. Они начинают удаляться друг от друга. Это неизбежный процесс, и так будет во всех семьях всегда. Они, то есть они удаляются, приближаются друг к другу. Во время удаления женщина сдерживает отношения в семье. Понятно? Вот. А мужчина, он как бы влияет на внешнюю среду, то есть он создает семье возможность иметь средства на жизнь, возможность иметь хорошие отношения, возможность иметь как бы смысл в жизни какой-то, это тоже от мужчины очень зависит больше всего. Итак, совместимость на уровне сердечного центра, первый вариант, как бы это хорошее воспитание. Эти отношения возникают между родственниками, то есть как бы между родственниками девушки и родственниками парня. То есть как бы сближение идет на уровне родственной основы, на родственной основе, то есть между родственное сближение происходит. Понимаете? И там смотрится на воспитание и все прочее, как бы изучаются какие родственники. Это как бы идет сближение с позиции родственников, и в формировании отношений между ними также участвуют родители. Так бывает, особенно в ведической культуре это развито. Это означает уже лунный контакт. Второй вариант заключается в том, что молодой человек занимает уже к какому-то возрасту своему молодому достаточно серьезное положение в обществе. То есть он как бы такой уже, он не просто там знаменитый там, а он как бы становится душой для других людей. То есть он может хорошо себя вести в обществе, он способен, у него хорошие качества характера, но они дают ему уже плоды реально. То есть он занимает какое-то положение, и девушка привлекается не беседой с ним, а тем, что он на самом деле уже видный человек, не в том плане, что он может себя показать, понимаете, а в том плане, что действительно он уже что-то имеет в жизни, то есть у него уже есть хорошие отношения с людьми и все прочее. В этом случае это второй вид лунных отношений. Потому что как бы, при чем здесь Луна? Оказывается, что Луна означает гармонию, идущую со стороны женщин. То есть женщина выбирает идеал себе в жизни. А без участия Луны это невозможно. Она как бы, она хочет гармонии. А гармония невозможна, когда мужчина не серьезен. Оказывается, что понимание мужской красоты, понимание женской красоты очень сильно отличается. Потому что женщина, она ищет себе молодого человека, который бы действительно ее в жизни защитил от проблем. Она ищет человека, который можно было бы спокойно жить рядом с ним, зная, что он всегда не подведет. Понимаете идею? Но в данном случае поиск идет с помощью планеты Луна, потому что счастье между ними означает это возможность общения. Счастье означает возможность общения. Вот. И третий вариант отношений таких лунных идет как бы позыв от мужчины. То есть он хочет себе найти самую умиротворенную и спокойную, такую красивую, обаятельную женщину. Но как бы Венера тоже дает красоту. Но Венера какую красоту дает? Как бы беспокойную. То есть, когда мужчина ищет красоту по Венере, то у него срывает крышу сразу. То есть, он не может уже контролировать себя, он как бы, у него Марс включается, Венера с Марсом дружит. Он начинает воевать, там ее отвоевывать, пытаться там добиться и так далее. Ну а в этом случае, когда гармония идет Солнце-Луна, то он как бы испытывает просто счастье рядом с ней. Он ведет себя жизнерадостно, но на самом деле он испытывает от нее очень сильное умиротворение. То есть ощущение, что эта девушка на самом деле имеет идеальный характер, просто идеальный. У нее такое создается чувство, Луна-то создает. То есть у него в голове возникает эта идея. А она чувствует счастье, то есть счастье или радость. По-женски счастье – это радость, а по-мужски счастье – это умиротворение. То есть он чувствует счастье от Луны, она чувствует счастье от Солнца. То есть происходит, но как бы мотив иметь отношение идет в этом случае от мужчины. Он почувствовал в ней лунную вот эту вот гармонию. По Луне, то есть идет гармония по Луне. Но уже от мужчины. Вот этот третий вариант, он тоже довольно благоприятный. То есть это такие отношения дают гарантию, что будет стабильная семейная жизнь. Это уже гарантированно, если это есть. У них могут быть трудности, они могут как-то не поладить, но они выясняют все, налаживают отношения тут же. Совместимость на уровне горлового центра уже невозможна без работы над собой. Вот эту идею поймите. Почему я говорю, что девушки и юноши в ведической культуре с самого детства начинают заниматься деятельностью, которая дает им возможность получить семейные отношения гораздо более высокого уровня, чем они могут иметь сейчас. Потому что горловой центр означает тонкое восприятие мира. Понимаете, он никогда не раскрывается, если человек не занимается творчеством. То есть я не говорю про те творческие союзы, когда мы вместе картины рисуем и зарабатывать так легче. Это не творческий союз, понимаете? Я говорю творческий союз, когда они находят друг друга, действительно занимаясь каким-то творчеством. Он может, допустим, картины рисовать, она может быть поэтом, неважно. Они встречаются по горловому центру, и их первое ощущение, которое они чувствуют, что как бы вот это такой меркурианский вид счастья, то есть что как бы все вопросы решены, и возникает тонкое ощущение близости, гармонии, любви. То есть это, да, довольно тонкие поэтичные чувства. Вот это поэтичная такая любовь не там, где с балалайкой поет на колени, а стихи пишут про эту любовь. Вот. Я полюбил там, чего же более? И так далее. Ну, в таком плане. Вот это на уровне горлового центра такая любовь происходит. Поэтичная такая, возвышенная. Все поэмы связаны с этим видом любви. И как бы эта любовь, она наиболее захватывающая, потому что это центр чувств. Это чувство находится именно в этой. И как бы трепещущая такая любовь. То есть как бы здесь нет какого-то стремления к низким отношениям, а именно вот ощущение такой вот трепещущего такого счастья. Чувства очень сильно напряжены в отношениях. Вот. И как бы такие близкие люди, как бы у них чувства потом успокаиваются, конечно, постепенно, но все равно остается вот это ощущение неповторимости во взаимоотношениях. То есть они чувствуют, что это как бы им очень повезло в жизни. Это возможно, если молодые люди занимаются очищением своего сознания. Только когда сознание достаточно чисто, тогда можно иметь такие вот глубокие чувства друг по отношению к другу. Не думайте, что если, допустим, там как-то быть очень эмоциональным человеком, то эта любовь получится. Кроме истерик ничего не получится. Ведь эмоциональность может быть сблизить близких людей, допустим, на уровне не только горлового центра, но там, допустим, на уровне пахового центра, где Венера действует. И там могут быть истерики, это тоже эмоциональность, но это не означает вот это возвышенная там какая-то шекспировская там любовь. Значит, первый вариант таких отношений — склонность к поискам красоты и гармонии. Они находят себе друг друга в деятельности, требующей интуиции, утонченности и творчества. Вот. Это, естественно, люди неординарные. Они способны на какие-то духовные, в смысле, такие как бы поэтические, такие какие-то глубокие изыскания. Вот второй вариант такой любви означает глубокое понимание красоты с рождения. То есть есть люди, которые сами по себе уже в прошлых жизнях как бы получили возможность очень красиво воспринимать, очень изящно воспринимать мир. Это очень интеллигентные семьи обычно бывают. И в таких интеллигентных семьях люди встречают друг друга на уровне горлового центра, потом сохраняют очень деликатные отношения на всю жизнь друг с другом. Это возможно только если они с самого рождения уже имеют задатки на это. Вот в основном такие два варианта. Теперь совместимость на уровне ума То есть на уровне Сатурна она невозможна без аскез, без серьезных аскез. То есть когда оказывается в ведической культуре, вот эти аскезы, они были с самого рождения запланированы. Девушки как бы воспитывались в кругу семьи, и их учили там, как правильно себя в обществе вести, как правильно относиться к мужчинам, женщинам. И аскезой самой большой заключалась в том, что до определенного возраста девушек и парней вместе не давали им общаться со всеми. Молодые люди воспитывались в своей школе. У нас в России даже так было, буквально там до 20-го какого-то, там, даже до 30-х годов. Так были такие школы отдельные, мужские и женские. И как бы аскеза заключается в том, что мужчина, когда он не видит женщину, близость женщины, то у него появляется сильная как бы мотивация очень сильно заниматься самосознанием, менять себя к лучшему. Он очень сильно целеустремленным становится. То есть он пытается развить себе хорошие качества характера, со всей силы он старается. А девушка, она не имеет таких отношений, сохраняет чистоту, и девушке не надо стремиться там развивать себе качество характера, потому что разница между мужским и женским телом заключается в том, что женщине с молодости надо сохранить в себе чистоту, она все имеет, и имея, она может углублять ее, сохраняя чистоту. А парень, он с рождения ничего не имеет. Ему надо в себе развить. Он имеет, ну, посмотрите на пацанов маленьких. Что только они не вытворяют. А девочка, она вот такая ходит, она спокойненькая, она не приносит родителям проблем. А пацаны не могут такое устроить, не дай бог. И в Ведах говорится, чем такой мальчик такой, вот он изощренные какие-то у него такие проказы, тем он разумнее вырастет потом. Он такой проказничает очень так вот хитро. Вот, это значит, что у него разум достаточно много проявляется, правда, в таком виде. Вот. Поэтому аскезы, то есть возможность сохранить как бы безбрачие до определенного, то есть, как говорят, целибат или целомудрие, до определенного возраста, до женитьбы, это дает возможность иметь гармонию на уровне вот этого центра, который связан с центром ума и который связан с деятельностью Сатурна. В этом случае следует отметить, что люди, которые имеют такую гармонию, они не сразу как бы решаются жениться, выйти замуж. Они очень глубоко пытаются понять, нужно ли им это в жизни или нет. И постепенно, как бы общаясь друг с другом, у них углубляются отношения. И самое удивительное заключается в том, что как бы их отношения, они способствуют глубокому пониманию мира. То есть такие как бы, они не просто любят друг друга, они становятся, как говорят, соратниками. То есть людьми, которые способны совместно постигать смысл жизни. Понятно? То есть они и постигают с помощью как бы деятельности какой-то совместной. То есть они очень-очень большое значение придают как бы каким-то очень возвышенным моментам в отношениях. Вот. А в одном случае они сближаются друг с друга в результате того, что как бы приходит время, вот такие молодые люди, как они размышляют, приходит время жениться. И он просто смотрит, изучает, какая бы девушка, она действительно была бы чиста. Он не просто качество характера изучает, он изучает, насколько она как бы, ну, ведет себя целомудренно и не хочет связываться сильно, не сильно имеет дело с парнями. Вот это очень важно знать, что именно по этому критерию и молодой человек выбирает девушку себе. Ему главное, чтобы она как бы была верна ему. И самый главный признак верности – это то, что она нигде ни с кем не ходит, не гуляет. А он, и как они сближаются друг к другу, он просто видит, что она действительно хороший человек. Он предлагает ей как бы И гармония между ними наступает не сразу, а потом, но она становится очень глубокой со временем. И естественно, что у них вот как такие отношения, естественно, что у них будет гармоничная луна и солнце, и там все. То есть эта гармония, она постепенно по карме отрабатывается, может сразу ее не будет слишком много, но постепенно по карме она отрабатывается. То есть аскетизм, то есть добровольное лишение себя чего-то, а он дает вот эту вот совместимость на уровне вот этого центра. Это очень важно знать, поэтому так как в ведической культуре и девушки, и юноши сильно стремились к этому, поэтому и даже девушки, они совершали с молодости аскезы с целью найти себе хорошего мужа. Они голодали, там еще что-то там делать, действовали определенным образом. Веда, говорится, они это начинали делать уже осознанно с 7 лет. Осознанно с 7 лет. То есть их учили так родители, как надо поступать, чтобы найти себе хорошего мужа. И также юноши тоже, они действовали осознанно. Вот. Второй вид такого сближения, это они сближаются на почве самосовершенствования. Вот. Они могут сначала не понять, что они будут в дальнейшем мужем и женой, но занимаясь какой-то деятельностью благочестивой, они вдруг понимают, что как бы этот человек именно тот, который мне нужен. И потом постепенно гармония между ними растет все сильнее и сильнее. И третий вариант такой совместимости, это когда они, молодой человек, он понимает, что на самом деле без астрологии не обойдешься. И он изучает астрологическую совместимость, он тоже имеет достаточно благочестия, чтобы у него крышу не свернуло. И он изучает астрологическую совместимость до того, как встретиться и начать отношения с девушкой. У нас сейчас фактически таких нет уже вариантов. Очень редко встретишь. У нас наоборот сейчас уже как бы уже приходят друг с другом и говорят астрологу: а расскажите мне, пожалуйста, о нашей астрологической совместимости. Знаете, что это значит? Это значит, что они в одной руке держат топорик, а в другой цветы к астрологам. Мы вас любим, дорогой наш астролог. Вот. И что он им может сказать? Вот скажите, что он должен им сказать? Он им скажет: у вас нет никакой совести. Что они ему ответят в этом случае? Сам такой. Потому что они уже привязались друг к другу. Как они могут разорваться? Это же невозможно. Это вот это вот гармония, то есть любовь выше человеческих сил. Выше человеческих сил. Просто он ему испортит просто совместную жизнь и все. Он не сможет их разлучить уже, все. Или они ему испортят жизнь потом, если он будет пытаться как-то помочь им, если он им будет пытаться. Он говорит: помоги нам, пожалуйста. Он будет пытаться, они ему испортят жизнь. Таким образом, как бы, здесь уже без вариантов. Если молодой человек один, как бы, приходит и говорит: у меня еще никого нет, я ищу, тогда другое дело, или девушка там, ну, это еще возможно. И самый высший вид совместимости – это совместимость на уровне разума. Этот вид совместимости очень редок в наше время. И как бы он возникает между молодыми людьми, которые стремятся к высшей цели жизни. То есть они занимаются постоянно самосовершенствованием, и они ищут себе именно человека, который бы в течение всей жизни помогал ему заниматься самосознанием. Первый вариант, когда девушка ищет мужа наставника, и она хочет ему быть соратником во всем, и как бы считает его как духовным учителем, как наставником такого молодого человека рядом с собой. Вот. Дальше второй вариант. Девушка привлекается миссией, идеей жизни мужа, то есть будущего мужа. Она видит, что на самом деле он посвятил свою жизнь чему-то очень важному, и она из-за этого выходит за него замуж. И третий вариант. Они совместно, занимаясь духовной практикой, начинают интересоваться друг другом. Знайте, что вот ощущение любви у них тоже есть, еще более высокое, в 10 раз более высокое, чем вот при обычных пониманиях, что такое любовь. Просто так как Венера не действует и Марс не действует, в этом случае они понимают необходимость друг в друге не так быстро. Понимаете, идея в чем заключается? У них постепенно идет осмысление необходимости быть рядом друг с другом. процессе этой деятельности. Но почему они друг с другом сближаются? Потому что Юпитер, это планета веры, он постепенно очищает их, а когда у них сознание очищается, они более возвышенно начинают верить в свою цель в жизни, они постепенно в этой вере пересекаются. И это пересечение дает очень стойкие, глубокие внутренние отношения, такие очень возвышенные. И оказывается, что совместимость по нижнему центру, она в следующей жизни, если они встретятся, они будут только друг для друга проблемой. Если на уровне Венеры совместимость была в этой жизни, как бы они встретились, то в следующей жизни они будут иметь уже негативные отношения по Венере, и как бы им будет плохо друг с другом жить. Только на уровне солнечного сплетения, если они совместимы, они прожили друг с другом всю жизнь, в следующей жизни они меняются местами. Мужчина был женщиной, женщина становится мужчиной, и опять они совмещаются на уровне солнечного сплетения. Так оказывается, что люди могут жить друг с другом несколько жизней, и особенно выше солнечного сплетения, а ниже вряд ли, это маловероятно. И оказывается, что совместимость, только совместимость на уровне Юпитера дает возможность молодым людям не просто жить друг с другом несколько жизней, а совершенствоваться и достичь высших планет вместе и даже духовного мира. Вот это как раз тот вид брака, когда он вместе, они как бы уходят из материального мира, уходят в духовный мир вдвоем. Не в небе полуночном падали две звезды, а наоборот. Понимаете идею? Вот. Чтобы вы как бы глубоко поняли, такие примеры привожу. Итак, самое высшее проявление любви, конечно, это любовь к Богу. И она считается, согласно ведам, она гораздо более возвышена, чем любовь между людьми. То есть в тысячи, в сотни тысяч раз. Есть состояние самадхи, когда человек начинает видеть отблески хотя бы присутствия Бога. Он испытывает такое огромное счастье, что веды говорят, его невозможно сравнить ни с каким половым чувством, даже в тысячекратном размере. И поэтому описываются, согласно ведам, существуют вот эти признаки религиозного, духовного экстаза. Когда человек их испытывает, то ни один половой контакт не может сравниться по силе этих чувств. То есть человек испытывает такое глубокое счастье, что все окружающие его люди на расстоянии, на каком-то большом расстоянии, они, их перехлёстывает просто счастье. Понимаете? Даже несмотря, я не говорю про него, про того, он просто без сознания лежит это время. То есть настолько сильно, как бы вот это вот, настолько ощущение счастья сильно. Значит, также сегодня я, в принципе, вот эти виды браков с вами обсудил. И также сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, что в целом мы должны очень серьезно разобраться в вопросах, вот этих очень важных вопросах о том, почему же все-таки не всегда бывает возможным, внутренней возможности не всегда бывает найти себе счастье семейное. Оказывается, что существует несколько таких вариантов. Первый вариант заключается в том, что, в общем-то, особого желания-то и не было. Понимаете? Ведь желание бывает тоже на разных уровнях, на уровне разных центров. Первый вариант желания. То есть человек действительно желает, допустим, девушка выйти замуж или мужчина, допустим. Но это желание, оно не идет от разума, а идет просто от нижних центров. И это желание, оно не приведет к счастью, понимаете? Оно воспевается такими песнями, там дайте, как там поется, там дайте мне мужа, там хочу мужа, там богатый или бедный, там это все равно, что-то такое. Вот, ну что-то такое. Это, то есть, это как бы желание, оно может быть очень сильным, выйти замуж, но оно сформировано не на тех центрах. Понимаете, в результате оно обречено на поражение. И часто человек, как бы имея такое желание, он даже не подозревает, что в принципе не не получая ответ на него, когда по судьба ему не дает ответ. Люди, вот они в очень юном возрасте, у них как бы центр же психический раскрывается постепенно. И в очень юном возрасте иногда молодой человек, допустим, не успел раскрыть свои психические центры верхние, а любить хочется. Понимаете, он как бы ищет себе спутницу жизни вот таким образом, не понимая, как, что такое более высокая любовь. Вот. И Бог ему не дает. И он бьется головой об стену, говорит, хочу сейчас жениться, не хочу потом. А Бог не дает. Это означает милость Бога. То есть он заслужил более возвышенные какие-то отношения. А иногда и дает, но потом приходится разводиться и заново жениться, уже понимая, как правильно это надо делать. Вот. А второй вариант заключается в том, что человек как бы очень сильно не выполнял свои семейные обязанности в прошлой жизни. В результате этого он лишается в следующей жизни возможности вообще иметь семью. Понимаете? Поэтому надо выполнять свои семейные обязанности. Это очень важно. Третий вариант заключается в том, что человек как бы, может быть, и выполнял свои семейные обязанности, но он совершил какой-то очень плохой поступок в своей жизни, и в результате этого плохого поступка его семейная жизнь, она обречена на какое-то ужасное страдание. И он сам боится жениться или выходить замуж, он чувствует, что-то не то, вот там во всем будут какие-то проблемы. И он как бы сторонится вообще, он как бы, у него идеи есть, конечно, но он чувствует, что из этого ничего хорошего не получится. Вот, это очень важно знать, что такие вот моменты как бы в судьбе у человека бывают, и что нужно делать. Оказывается, что нет смысла напрягаться именно в поиске партнера, потому что это самое бессмысленное занятие. Самое серьезное, что человек должен делать в этом случае, если он чувствует, что он не может жениться или выйти замуж нормально, он должен начать заниматься самосознанием, менять свои качества характера. Он должен заниматься аскезными, благотворительностью, вот, и жертвоприношением с целью того, чтобы очистить себя от плохой кармы. И как только это очищение произойдет, поверьте мне, немедленно у него появится возможность жениться или выйти замуж. Это очень важно знать. Но кроме того, есть еще один фактор, который не дает людям вообще, не то что даже как-то плохо жениться или выйти замуж, он вообще им не дает возможность жениться или выйти замуж. Этот фактор называется отсутствие знания. О том, в чем заключаются обязанности женщины, обязанности мужчины, как себе, каким мужчина должен быть, какая женщина, какой должна быть женщина. Я вот хочу себе такую жену, которая бы меня защищала во всем, чтобы она все мои проблемы решила, финансово, с машиной, с квартирой, чтобы она была, чтобы родители у ней были такими хорошими, уже уважаемыми людьми. Я хочу себе такую вот девушку найти. Сильно захочешь, найдешь. Вопрос только, что из этого получится. Будет его жена в этом случае уважать, если он так настроен? Женщина уважает таких мужчин, нет? Нет? Или женщина думает, я себе хочу такого парня найти, который бы был послушным? Вот, чтобы он ко мне не приставал и давал мне возможность действовать, как я хочу. Ну, что тут в этом плохого? Я хочу, чтобы он не приставал, но дал, чтобы, ну, я должна быть уважаемой для него. Я хочу, чтобы он меня просто уважал, вот, и слушался во всем. Конечно, пусть деньги зарабатывают, но это же не главное. Главное, чтобы он слушался. Вот. В этом случае тоже мужчина не будет уважать такое отношение к себе, понимаете? Потому что существует мужская природа, существует женская природа. И человек, имея знания, как правильно себя вести, как правильно себя ведет по-настоящему серьезный человек, девушка, вот, допустим, имея это знание, она немедленно раскусывает, как, насколько серьезно относится к ней молодой человек. Оказывается, вот просто даже зная, должен ли мужчина стремится расписаться с ней, иметь законные отношения или не должен? Как вы считаете, должен он стремиться к этому или нет? Если он серьезен? Не, не разделились. Ну хорошо. Их взгляды встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Это все понятно. Дальше что получается? На этом уровне как бы нет проблем, никто никому ничего не должен. Но потом появляется кто? Бэбик, так? Когда бэбик появляется, то в чем возникает проблема? Возникает проблема. Проблема заключается в том, что женские чувства в 6 раз сильнее. И они, естественно, больше привязываются к ребенку. И женская природа заключается в том, чтобы заботиться, чтобы оказать заботу. Женщина знает, что нет вариантов у нее по отношению к ребенку. Она должна заботиться о нем. Но оказывается, что у мужчины в этом случае варианты есть. Заботиться ему по отношению об этой женщине или нет. Поэтому женщина должна хотеть. Только, пожалуйста, не кидайте в меня тухлыми яйцами сейчас. Я скажу, пусть я буду очкариком, но я скажу вам одну вещь. Оказывается, согласно ведам, женщина должна требовать росписи от своего мужа. Это означает, что он серьезен. Потому что роспись, как бы, я готов расписаться с тобой в любой момент. Но не сегодня. Роспись, она указывает на серьезность мужчины, на серьезность. Потому что если он хочет как бы с ней наслаждаться своей женой, но не хочет брать ответственность, то в этом случае она оказывается, в конце концов, женщина оказывается в этой ситуации несчастной. Понимаете? Но мужчина тоже оказывается в этой ситуации несчастным, потому что по своей судьбе, если он с ней расстанется, следующая будет та, которая будет возмездием за его это плохое поведение. Она будет к нему относиться только точно так же, и как бы она сделает ему страдание, причинит ему страдание в этом случае. Поэтому женщина должна проверять мужчину на серьезность в семейных отношениях. Поэтому следует знать, что главное качество мужчины, которое зрелость мужчины, которая дает ему возможность быть серьезным в семейных отношениях, это следующее, что я хотел бы вам сказать. Это ответственность. Способность быть ответственным. И как, допустим, женщина может проверить, ответственный мужчина или нет? Вот она хочет выйти замуж. Как она проверит, он ответственный человек, серьезный или нет? Как можно проверить? Ну, до росписи еще надо проверить сначала, а то за дурака выйдешь, потом будешь мучиться всю жизнь. Вот, как это проверить-то? У нас будет ребенок. Хорошая идея, я не думал даже об этом. Здорово. Хорошая идея, между прочим. Только вы все одно и то же не говорите завтра. Какие-то должны быть фантазии, какая должна работать. То есть, другими словами, да, то есть девушка должна, она должна как бы задавать задачи, она не просто, они должны встречаться и ходить по парку, как в кино показывают, в фильмах послевоенных. Они ходят зонтиком по парку вместе туда-сюда, потом раз женились. Это все хорошо, конечно, что они по парку ходят вместе с зонтиком, но она должна ему какие-то задачи задавать в жизни. Она должна ему, так сказать, его озадачивать еще до замужества. Понимаете, она должна сказать: слушай, а ты знаешь, вот что вот нам тесно будет в однокомнатной квартире вместе с тещей жить? И он скажет: справимся, проживем, нет проблем. Это значит, что или он на нее никакие планы не строит, или он просто, у него как бы ветер в голове. Понимаете? То есть надо такие как бы ситуации обыгрывать сразу. И женщина, девушка, она должна, у ней чувствительность в 6 раз больше. Она, то есть, опять же, как отдача обещаний. То есть, допустим, девушка приходит к кинотеатру вовремя, а мужчина на 5 минут позже. Имейте в виду, это очень важно. Что это значит, что у него не хватает ответственности, чувства ответственности у него не хватает. А это самое главное качество мужчины в семейных отношениях. Запомните, чувство ответственности означает разумность. Как определить разумный мужчина, сила разума у мужчины, у какого есть, который имеет ответственность? Ответственность в делах, его работе, допустим. Надо, он когда рассказывает про свою работу, надо так следить внимательно, что он там говорит. Если он говорит, да, там начальник туда все, а я не пришел, вот, все, значит, один минусик надо поставить. Так, Петр с начальником нормально, а Федя нет, минус. Значит, следующее свидание с Петром уже. Надо сравнивать, изучать обстановку. То есть женщина не так сильно привязывается, у нее есть возможность сравнивать, она сравнит, изучает. Можно дневник вести, там у кого сколько погрешностей. Идея заключается в том, что качество мужчины, разумность – самое главное качество. А разумность проявляется у мужчины в ответственности. Так, женщины посмеялись, теперь мужчины будут смеяться. Значит, разумность женщины проявляется в чем? Как вы считаете? Насколько девушка, женщина способна быть послушной? Разум, женский разум означает послушание. И разум означает также сила. В чем сила женщины по отношению к мужчине? Допустим, она говорит, я хочу платье. Начинает визжать, пищать, кричать. Он глауша затыкает, он вроде бы не против был купить платье. Но как бы послушания нет, и он не куплю ни за что. То есть возникают споры, конфликты. Как дева, женщина, как бы, это та, которая все решает без войны, веды говорят. Женская природа решает все без войны. Она подходит к нему и говорит, я платье вчера в магазине, я плакала сегодня. Он говорит, почему? Говорит, почему плакала-то? Она говорит, я платье в магазине увидела. Ну и что? Он говорит, да денег нет и покупать, и не буду я его покупать, потому что денег нет. И без твоего разрешения вообще нельзя покупать. А денег нет, и ни за что не куплю. Он говорит, купим. Найдем деньги. Знаете идея, нет? Идея в чем заключается? Что у женщин существует два оружия, которые непреодолимы для мужчины. Не просто слезы, а смиренные слезы. Первое оружие и второе оружие – это последнее оружие. Смиренные слезы – это последнее оружие. И первое оружие какое? Это слова самообвинения. То есть слова укора в свой адрес. Когда женщина говорит, я такая плохая по отношению к тебе. Вот. Вот сразу же, немедленно у мужчины возникает чувство серьезной такой ответственности. И он говорит, нет, ты на самом деле самая лучшая. Это я плохой. То есть, понятная идея? Два оружия, которые непобедимы. Ни один мужчина не может победить эти два оружия. Женщины должны это знать. А у мужчины какие оружия есть по отношению к женщине? Женщины насторожились. Мужчин только одно оружие, это ответственность. Больше нет никаких. Если девушка видит ответственного человека, все ее оружия уничтожены. Она сразу считает, все, это хороший человек. Никаких вариантов нет. Конечно, как бы есть разные науки, изучающие совместимость и брак, есть астрология, есть физиогномика, есть там по руке гадания и так далее. А Вы должны понять, что в принципе все это работает. Надо только понять, что только человек, имеющий благочестие, силу благочестия, астролог, который действительно способен решать эти вопросы, он будет решать их. Это значит, что он как бы обладает качествами характера соответствующими. Как бы он живет не для денег, нет, он хочет просто помочь. У него идея основная помощи. Понятно? А астрологической помощи нужно пользоваться обязательно. Также при выборе супругов следует знать, это древний ведический принцип, следует знать, что какими бы родители не были плохими, если они увидят кандидата или кандидатку в супруги, так как у них есть как бы семейная карма, у родителей, у детей похожа, поймите эту идею, похожа. Это значит, что у них ситуация была примерно точно такой же до этого. Это значит, что дети, они должны показать обязательно своим родителям, за кого они, до того, как они, вы уже сделали выбор, за кого они бы хотели выйти замуж или жениться. Родители, вот слово «родители», оно на 80-90% в будущем попадает в точку. Всегда, потому что карма одинакова, понимаете эту идею? Таким образом, даже астролог в этом случае не нужен, может быть. То есть это не 100% вариант, но часто родители угадывают, что это твоя плохая карма реализовалась в этом человеке. Оказывается, что плохая карма, она может, даже семейная плохая карма, она может выйти не обязательно через супруга. Даже они будут счастливы, говорится, что более благоприятно, если у них будет счастливая жизнь, но полна трудностей. Как бы чаще всего так и есть, приходится выбирать или счастливая жизнь, полная внешних трудностей, или внешне все благополучно, но внутри счастья нет. Как вы думаете, что надо выбрать из этих двух? Внутренняя счастливая жизнь полна внешних трудностей. Понятная идея? Поэтому человек должен со всех сил стремиться найти себе самого лучшего, самого лучшего партнера в жизни. И запомните, в этих ситуациях, в этих случаях ни жалости, ни благотворительности не бывает. Я выйду, пожалуйста, за него замуж, потому что мне его жалко. Или за нее. Это признак глупости. Понятно? Потому что жалость тебя закончится через несколько лет. Здесь жалости не должно быть. Человек должен очень серьезно отбирать себе будущего партнера по тем критериям, качествам характера, которые он имеет. И никаких сентиментов здесь не должно быть. Никакого чувства жалости, никакого чувства безысходности. Ну вот, надо ведь жениться, потому что у него и квартира там, и родители требуют, что надо срочно жениться. Надо вот, больше никаких вариантов. Здесь не должно быть слабости характера при женитьбе, когда человек женится или выходит замуж. Обстоятельства не должны вынуждать. Срочно надо. Вот срочно надо жениться, а потом уже все остальное. Обстоятельства не должны. И еще следует знать такие вещи, о которых мы забыли. Вообще забыли напрочь. Оказывается, что так как ответственность и серьезность является главным оружием, которое дает женщине уважение к мужчине, мужское оружие только одно. Поэтому мужчина должен быть серьезен по отношению к тому, чтобы женщина желательно была младше его и желательно достаточно сильно, то есть на 5-6-7 лет. Достаточно сильно, желательно, девушка должна быть младше. Или, если она даже пусть старше, но очень сильно уважать. Оказывается, что женщины, когда они старше, им очень трудно уважать. Понимаете, потому что у женщин как бы психические центры развиваются сильнее с возрастом, когда у них развиты психические центры сильнее, чем мужчины, они не могут достаточно серьезно относиться к своему будущему мужу или к мужчине. Но это не всегда так бывает. Если мужчина на самом деле серьезный человек, любая женщина, даже она может быть старше, она будет его уважать. Но знаете, если девушка старше и не уважает, то ни девушке, ни мужчине, ни парню этот брак счастья не принесет. Если она чувствует, что он как помоложе, и поэтому он не дотягивает до меня. Все. Запомните вот это чувство женщины, вот это чувство во время женитьбы. Если она чувствует, что он не дотягивает до нее, что она могла бы найти себе получше, если у нее такое ощущение есть, оно это чувство всю жизнь не изменится. У женщины такая природа, что она не может уже себя потом переломать. Это надо тоже знать. И мужчина должен выявлять, как бы у женщины, вот это, если у нее действительно это есть, то она обычно как себя с ним ведет? Она обычно ему так говорит: ну ладно, ну пошли в кино, ладно. Я, может, и не пойду с тобой, конечно. То есть она как бы им пренебрегает с самого начала. Это означает, что как бы у нее есть большие сомнения. Но обстоятельства заставляют ее как бы выйти за него замуж. В этом случае брак заранее будет неблагоприятным. То есть это чувство у нее сохранится на всю жизнь. И вот даже если она потом привяжется к нему и захочет это чувство поменять, она практически в каких-то случаях сможет. Если мужчина начнет заниматься аскезами, то он сможет преодолеть через какое-то количество времени в ней это чувство, она начнет в какой-то момент перелом в ней произойдет, и она начнет его уважать. Но это отнюдь не значит, что это может как бы все способны на такой подвиг. Поэтому перед вот эти все факторы нужно очень важно учитывать. Также я хотел бы сказать вам то, что может быть, покажется вам сейчас в наше время не совсем уместной информацией и, может быть, не совсем приятной, но следует также знать, что чем больше мы имеем половых отношений до замужества и женитьбы, тем меньше силы, психической силы остается иметь себе хорошие отношения семейные. То есть, особенно это касается женщин, потому что как бы женщина, она больше всего склонна естественным образом привязываться и быть верной к тому человеку, который был у ней в жизни первым. Потом эта склонность, она очень сильно тает. И как бы женщине очень трудно привязаться к молодому человеку, который у нее давно уже, далеко уже не первый, не второй, не третий. Вот. Также следует знать такие вещи, что как бы любое половое отношение между мужчиной и женщиной, оно закрепляется на всю жизнь. И веды, и согласно ведам, как бы девушка, если имела половое отношение с мужчиной, он считается ее мужем. То есть они обмениваются кармой пополам, как положено в семейной жизни. То есть он берет ее карму, она берет его карму. И как бы они потом связаны друг с другом, остаются на всю жизнь. И чем больше у девушки таких связей, тем труднее ей как бы отдаться, быть верной одному человеку. А верность – это основа семейного счастья. Запомните, когда верности нет, никаких вариантов счастья, как сейчас. В Краснодаре у меня был такой случай. Ко мне подошел довольно серьезный мужчина, и он начал мне рассказывать, что на самом деле у него были проблемы как бы с женой, и он как бы пошел к очень известному психологу там местному, который ему немедленно сказал, что если ты хочешь, чтобы у тебя не было проблем с женой, найди себе любовницу и как бы испытывай счастье рядом с ней, твои семейные отношения постепенно наладятся. Вот такой совет он дал. И он уже нашел себе, он пришел ко мне напоследок, так сказать, подкрепить свои убеждения. То есть то, что ему посоветовали, как поставить точку в этом. Потому что он до сих пор сомневался до последнего момента. Слава Богу, что я ему рассказал, что из этого получится. А что из этого получится? Получится то, что, имея близкие отношения с другим человеком, его как бы вот эта вот гармония, она поделится надвое. И то есть холодность в семье еще больше. Конечно, он успокоится в этом случае, и как бы его проблемы с женой уже волновать сильно не будут, но холод-то от этого возрастет еще больше. И что нужно посоветовать такому психологу? Нужно ему посоветовать, что если у его жены будут проблемы с ним, то пусть он тоже ей посоветует найти себе любовника. Вот, и если он будет последовательным человеком, так как он всем так советует, если он будет последовательным человеком, то он скажет: несомненно, я так и сделаю. Вот, а потом надо посмотреть, как у него вырастут рога, и как он будет с рогами с этими ходить, оленем. Признак дурости. Понимаете, психология должна изучать Глупости, в смысле, не быть глупой, а должна изучать глубокие контакты, которые происходят между мужчиной и женщиной, давать советы в соответствии с этими, вот с тем, что существует в реальности. Почему, когда Иисус Христос попросил у девушки воды, помните этот сюжет из Библии, она говорит, я тебе не дам воды, мне некогда, я к мужу своему воду несу. Он говорит, какому из трех? То есть он как бы, она была замужем за одного человека, но она поняла, что она вспомнила, что у ней как бы было еще двое мужчин в ее жизни. И это подтверждает даже вот Священное Писание и Библия, и не только веды подтверждают, что все контакты у нас как бы являются вот равноценными в этом плане. Понимаете? Поэтому, но это не значит, что человек, если имел какие-то контакты до этого, то ему нет никаких шансов иметь счастливую семейную жизнь. Оказывается, что никогда не поздно начать как бы вот держать обет верности по отношению к своему близкому человеку. Чем больше человек его держит, тем ближе становятся отношения. И в этом заключается успех семейной жизни. Как бы вы можете, допустим, меня обвинять в том, что я как бы догмат, но на самом деле можете проверить, жизнь показывает свое. То есть если человек действительно, вот оказывается, что как, допустим, женщина, девушка теряет мужа, как она теряет? Если отсутствие знания о том, как действует женская природа, не дает ей возможности его сохранить. Оказывается, что просто как бы флирт на уровне взгляда у женщины уже не дает ей возможности удерживать своего мужа рядом с собой. Потому что этот флирт привязывает к ней другого человека. Этот другой человек оскверняет как бы ее вот эту внутреннюю психическую природу. И мужчина, ее муж, он это очень тонко чувствует, и у него появляется по отношению к своей жене холод и отвращение немедленно. Понимаете, в результате этого он начинает искать кого-то на стороне. Понимаете, то есть женщина, она имеет возможность сохранить рядом с собой мужчину, и также имеет, в каждую секунду имеет возможность потерять своего мужа. Вот таким образом. То есть оказывается, веды утверждают, что если женщина ни на кого не, особенно глаз не кладет и старается любить только своего мужа, то у него нет никаких шансов бросить ее вообще. Потому что его ум в 6 раз слабее, и он будет чувствовать, что на самом деле, даже если он видит, конечно, он будет видеть, что девушки другие там моложе, красивее там, и так далее, но у него самой идеи не возникнет, потому что он будет чувствовать, что его жена гораздо лучше, чем все они вместе взяты. Понятная идея? Вот это последнее, что такое, что может быть сложного для понимания, я вам сказал. Вот. Но как бы мужчина должен тоже понять, что если он как бы будет гулять от своей жены, то он теряет сразу, убивает сразу двух зайцев, которые убивают потом его. Первый заяц, которого он убивает, это любовница. То есть это первый заяц, которого он убивает, это жена. То есть сначала жена начнет испытывать к нему плохое чувство. То есть она начнет раскатывать ему истерики. То есть она будет чувствовать вот это вот ощущение, что он удаляется от него. А второй заяц, которого он убьет, это будет его любовница. Потому что девушка, которая будет говорить ему, на самом деле вот твоя жена, это просто недоразумение. Но ведь наши отношения гораздо глубже с тобой. Потому что они гармоничны, они так тесны и легки, и возвышены. И мы в прошлых жизнях с тобой вместе были. Вот. И вот такая вот эта вся романтика, она продолжается до того момента, как он ей говорит, ну хорошо, все правильно, я бросаю семью, и мы с тобой женимся. Оказывается, что человек вкуса к счастью поменять не может. В этом заключается идея. Разум стремится к определенным отношениям, он их не может менять. А их вкус к счастью был вот этот вот, романтический. Когда есть запретный плод, и его надо найти, и как бы взять себе. Понимаете идею? Когда этот запретный плод взят, он уже не перестает быть запретным. Поэтому такой человек, когда он остается уже наедине с этим человеком, он видит, что вот сейчас надо жениться на ней, и все. И на этом вот эта вот романтика, она уже заканчивается, и вкус к любви, который у него был раньше, у него оп, и пропадает. И в результате нет жены, и любовницы тоже нет. Понимаете, он остается ни с чем, такой мужчина. Какие есть вопросы? Хороший дополнение. Вот утверждение такое, что в основном для отработки кармы дается, вот, а не для семейного счастья. Поэтому просто выходите из алкоголика, карма отработается лучше всего. Самое лучшее будет отработать карму. 100%. Там перестрадаете очень сильно, карма вся отработается, и все будет нормально. Оказывается, согласно ведическому знанию, человек, который осознал, что семейные отношения даются для отработки кармы, ему, в общем-то, нет смысла и жениться, или выходить замуж. Потому что он может отработать карму и просто совершая аскезу и поклонясь, служа Богу. На самом деле, как бы, если человек имеет вкус к материальному, то есть семейному счастью, он этого вкуса не сможет избежать в жизни. И поэтому таким людям Веда рекомендует жениться. Но для того, чтобы правильно выйти замуж или жениться, нужно изучать, как правильно это сделать, чтобы была гармония. Потому что, я еще раз повторяю, карму лучше отработать свою плохую. Все правильно, вот дополнение правильно, я не буду спорить с этим. Карму свою плохую можно отработать только в том случае, если есть гармония, понимаете? Если две собаки гавкают друг на друга, они только увеличивают свою плохую карму. Отработка кармы означает сотрудничество, возможность создать счастливую семью, которая будет стремиться не только к наслаждению, но прежде всего к пониманию, как правильно жить. Понимаете, счастье и отработка кармы не стоят вот так вот. Если есть счастье, значит нет отработка кармы. Нет, ничего подобного. Если есть гармония в семье, они могут вместе отрабатывать эту плохую карму. Они будут друг с другом соратники, они будут близкие, как близкие люди, помогать. И Веды приводят очень много примеров к тому. Веды показывают, как, например, был такой великий мудрец Кардама Муни, который нашел себе девушку. Они очень сильно любили друг друга. Вот. И в результате их любви в ее лоне Ведами одно из воплощений Бога. Понимаете? Он отработал всю свою карму, потом вернулся в духовный мир, потом она тоже вернулась в духовный мир. Но это не означает, что они бегали со шваброй друг за другом. Идея понятна? Я ничего против вашего понимания вещей не сказал. Я извиняюсь. Вы согласны? Так, ваш вопрос дальше. Ага. Вы говорите, вот не очень. Вот это первое, кстати, такое утверждение серьезное. Вы что, собрались тут мне глазки строить, что ли? Давайте говорите что-то серьезное, давайте будем обсуждать, да? Ваш вопрос. Насколько я поняла, что при идеальных семейных отношениях женщина получает защиту мужа. Да. Как кто будет защищать женщину, когда не удалась семейная жизнь? Согласно ведическому знанию, если у ней благочестивый отец, то он будет защищать. То есть приоритет тогда благочестивому отцу. Если отец не имеет благочестия, то приоритет брату или деду, который должен иметь благочестие в этом случае. Если дед не благочестив и брат не благочестив, то она должна получить защиту от духовного наставника, но при этом она не должна считать его своим мужем. Или духовным мужем, как иногда говорят. То есть она не должна отношения, пытаться с ним любовные отношения в своем уме строить. Она должна считать его отцом. В таком случае, если она не имеет возможности создать свою семейную жизнь, она не должна искать прибежище у кого попало. То есть, а именно идея такая у женщин многих, что лишь бы кто-нибудь что-нибудь сказал. Она должна найти достойного человека, которого бы она посчитала своим наставником и как бы следовала его советам, наставлениям, но при этом она не должна считать, что он как бы ей вот именно супружеские отношения не пытаться в своем уме культивировать с ним. Я ответил на ваш вопрос? Все. Ваш вопрос. Развод означает неотработанные отношения с позиции кармы. А бывает, что люди расходятся друг с другом, но при этом они не чувствуют друг другу ненависти, отвращения и оставляют друг за другом возможность и желание помогать друг другу в жизни. В этом случае они карму плохую свою отрабатывают. Связи сохраняются, но как бы если они выполняют до конца жизни обязательства друг перед другом, то в этом случае они отрабатывают полностью плохую карму. Ваш вот сзади, ваш вопрос. Обычно все-таки отношения, ну, как бы, мы понимаем, как такая огромная энергия, и желание, спасибо большое. Вот. Хороший вопрос. Этот вопрос раскрывает вторую сторону, которую я действительно не раскрыл в лекции. Спасибо за этот вопрос. На самом деле оказывается, что основная идея счастливой семейной жизни, согласно ведам, заключается в том, что человек должен понять, что вот этот вот взрыв любви, он неизбежен. Но человек, который действительно хочет счастливой семейной жизни, он не должен ждать просто этого взрыва, потому что этот взрыв может произойти на уровне как низших центров, так и на уровне высших. И когда он уже произойдет, будет поздно уже думать, потому что мозги перекроют. Поэтому, согласно ведическому знанию, как бы понимание любви заключается в том, что человек должен определить мотивы, какую бы он хотел иметь семейную жизнь иметь. То есть мотивы, что под его пониманием является главной в любви. Понимаете, в этих отношениях главным, что является. И естественно, потом, выбирая себе девушку, он естественно сравнивает, на уровне каких центров строятся отношения, он их обрубает, он не дает. Понимаете, это называется управляемая ядерная реакция физики. То есть ядерная реакция неизбежна. Но сначала он пытается ей управлять. Он говорит, нет, с этой я не буду иметь отношения. Не то. Формируется не то, что я хотел бы. Но когда он видит, что формируется то, что он хотел бы, он думает, ну нет проблем, будет взрыв. И потом уже этот взрыв происходит. Понимаете, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что согласно ведам, человек должен быть сначала сильнее, любви, чтобы иметь возможность счастливой семьи. Вот именно так карма и преодолевается плохая. Что вы думаете, обязательно взрыв на уровне высших центров произойдет? Не всегда так бывает, господа. Часто бывает наоборот. Он произошел, а дальше перекрыло уже. И кто бы мама, папа ни говорил, говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова. Затыкала уши я, ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Понимаете, о чем речь? То есть на этой лекции, в чем идея заключается? Идея заключается не в том, действительно вы правы, любовь — это эмоции, это счастье. Но идея в моей лекции заключается в том, что если вы действительно хотите счастливой семейной жизни, то человек должен сначала развить в себе силу разума, чтобы определить сначала в себе мотивы, какую бы я любовь хотел, а потом определить мотивы в том человеке, с которым он пытается соединить свои отношения. Конечно, если, как уже сказано правильно вот в этом случае, что если как бы есть правильное понимание вещей, есть очень сильная рациональность, там, да, так она хорошая, там, туда все, я там ее беру замуж, все нормально, но взрыва никакого нет. И даже небольшой вспышки не возникает. Значит, не тот человек просто. Правильно, совершенно правильное дополнение, что обязательно резонанс должен быть. Мы же говорим о гармонии, любовь означает гармония. То есть, если действительно все, ты видишь хороший человек, все, дальше уже идет встреча, и во время встречи молодой человек и девушка смотрит, так, взорвется или нет. Гармония-то будет или нет? Если она возникает, она усиливается, раз, все нормально, значит. И надо смотреть, на каком центре, на каком уровне, надо поведение изучать, как она себя ведет, как он себя ведет, чего он хочет, чего она хочет. И когда еще неуправляемая ядерная реакция не возникла, в этот момент надо, если видишь не то, надо обрубить и все. Здесь не должно быть сентиментов. Мне его жалко стало, я поэтому вышла. Зачем? Какая здесь никакой жалости? Вот потом, когда женишься хорошо или выйдешь замуж, когда окрепнешь, когда у тебя появится сила заниматься самосознанием, всем прочим, тогда жалей всех подряд. Только такие люди способны быть жалостливыми, у которых есть возможность в семье иметь силу, сильная семья у которых. Если семья слабая, то они друг с другом. Какая будет жалость? У них черствое сердце будет, они не смогут никому помочь в жизни. Они говорят, я тебе не могу помочь, у меня у самой плохо. Поэтому по-настоящему человек серьезен, если он знает, как правильно построить отношения до замужества и до женитьбы. А потом, когда семья действительно серьезная, крепкая, будет гармоничная, любовь неизбежна. Любовь неизбежна. Но сближение, вот вы поймите идею, но сближение, оно на уровне нижних центров, сначала сближение, потом думать начинают. У них сначала сближение происходит, а потом она думает, с кем же я сегодня спала? Ну и потом идея, потом думать. А вот в этом случае на уровне высших центров сначала думают, а потом идет сближение. Вот вся разница. Я удовлетворил ваше замечание, ваш вопрос? Да. Сексуальная энергия, она контролируется. Понимаете, то, что мы развиваем сначала, то есть страсть, когда мы любим друг друга, у нас строятся действительно сексуальные отношения в виде половых контактов, то эта часть начала гармоничных отношений. То есть трансформация этой сексуальной энергии происходит постепенно. То есть сначала идея. Я извиняюсь, я чтобы лучше понять вас. То есть, по вашему мнению, мотивом должны быть в первую очередь сначала это чисто сексуальные отношения. То есть сначала человек должен хотеть этого, да? В начале или как? Вопрос только каких энергий? Все правильно. Вы правильно говорите. Вопрос только каких? Да. Совершенно верно. Но на уровне каких энергий вы имеете в виду? Нижних энергий. Ум же тоже может быть привлекательным. Вы поймите, что в уме у женщины тоже и у мужчины находятся же половые энергии тоже. Они тоже на уровне ума же тоже идет привлечение, не только на уровне нижних центров. Она и переливается из центра мужчины в центр женщины. Все правильно. Вопрос только заключается в том... Объясняю. Я сейчас объясню. А вы считаете, что из разума в разум энергия половая не переливается по-вашему? Ну? Ну правильно, это любовь, это есть любовь или нет? Ну а это любовь более приятная или меньше приятная, по-вашему? То есть сначала идет нижняя любовь, а потом уже верхняя, по-вашему? Снизу вверх и на уровне любого. Но почему тогда люди, которые встречаются на дискотеках, у них снизу вверх не идет, они чаще всего расходятся? Я тоже знаю много собак, которых снизу вверх формируются. Они. Я сейчас объясню ведическую теорию. Я все вашу теорию мы выслушали. Оказывается, что существует такой феномен, что если отношения сразу строятся только на уровне нижних центров, то верхние центры все оскверняются в этом случае. Она энергия снизу вверх не идет в этом случае. Чем больше люди имеют половых отношений друг с другом на уровне нижних центров, тем меньше энергии поднимается в высшие центры. Поэтому существует в ведах такое понятие, как человек не может заниматься самосознанием без остановки отношений между мужчиной и женщиной. На каком-то, я не говорю, что семье не надо этих отношений. Я говорю, что мы говорим сейчас о том, когда энергия поднимается вверх и на уровне какого центра она будет гармонизировать. Оказывается, если есть только контакты на уровне нижних центров, энергия просто физически не перестает подниматься вверх. Это чисто, то есть я вам рассказал принципы любой йоги, понимаете, это элементарные вещи, в первом классе йоги это учат. Если есть усиленные отношения на уровне нижних центров, то, во-первых, они истощаются, а во-вторых, энергия перестает подниматься вверх, тогда о каком гармонии на уровне высших центров вообще может идти речь? Тем более, что если они оскверняются, и на уровне этих более высоких центров возникает сильный антагонизм у них. Поэтому и существуют соответствующие песни в этих, допустим, у молодых людей. «Я тебя полюбил, я тебя разлюбил, я тебя ненавижу, ненавижу». Почему ненавижу? Потому что так действует это все, понимаете? В этом заключается большая проблема. Но сейчас очень развита во всем мире теория сексуальной революции. Она означает, что на самом деле никаких проблем. Живи как хочешь, делай что хочешь, и там как там, sexual revolution. То есть, что хочешь делай, там ходи без штанов, там нет проблем, все равно будешь счастлив. Оказывается, все наоборот. Осквернение происходит в сознании, это ведическая концепция. То есть вы можете, конечно, с ней не согласиться, но я как бы по своему опыту вижу, что она работает. Поэтому в данном случае вот с этой оппозицией, как бы она не соответствовала мнению предыдущего оппонента, я как бы не могу согласиться с этой вот оппозицией, потому что я видел столько несчастных семей в результате того, что не были правильные мотивы в самом начале выбора супруга. Я остаюсь, все-таки не могу согласиться с последним оппонентом и остаюсь при своем убеждении. Давайте мы с вами поспорим потом, когда, чтобы у нас не было... А, давайте, пожалуйста. Для Господа? Я не понял вопроса. То есть Господь относится как в отношении между мужчиной и женщиной, или как? И о чем вы говорите? Приятно, да? Ну, для всех живых существ. Вы поймите идею такую. Хоть для Господа, хоть для всех окружающих. Если любовь сформирована на уровне высших центров между мужчиной и женщиной, и они встретились как бы именно в этом, они становятся настолько приятны и всем, и Господу в том числе. Понимаете, вот просто идею поймите, что если два молодых человека действительно на уровне высших центров сгармонизировали, их любовь, она привлекательна для всех. Их семья становится центром, понимаете, к ним все липнут, вот так тянутся все люди. Они становятся объектом всеобщего счастья. Потому что гармония, вот эта вот возникающая на уровне высших центров, допустим, гармония, возникающая на уровне горлового центра, вызывает совместную музыку, совместное рисование и все прочее. То есть это уже поэзия, искусство, и люди просто счастливы, видя это, понимаете? А если еще более высокие гармонии на уровне этого центра, то такая семья становится, они становятся для всех, они объясняют, как правильно жить, они становятся философами, психологами, хорошим вместе, они столько помогают людям в жизни. А если гармония на уровне этого центра, они наставниками для всех становятся. Они становятся, он становится духовным учителем, она становится женой духовного учителя, как матерью для всех живых существ. Это ведическая концепция, это любовь на уровне высших центров, когда она сформирована. Все остальные виды любви у них автоматически возникнут, несомненно. Они получат все виды счастья потом. Но веды, еще раз повторяю, веды неоднозначно утверждают, что сначала молодые люди для достижения счастья должны поднять свою энергию половую вверх, а потом уже сгармонизировать на уровне какого-то центра, до какого они смогли ее поднять. И тогда только они получат и те виды счастья. И если это выше солнечного сплетения, так как правильно сказал вот мужчина, я с этим согласен, если любовь сгармонизирована выше солнечного сплетения, поднятие дальше возможно. Тогда она возможна, потому что здесь как бы перевешивает. Согласно ведам говорится, что если человек свое понимание счастья поднял выше солнечного сплетения, то на него начинают действовать высшие планеты. А там живут живые существа, которые помогают во всем. Он начинает попадать по влиянию гуны благости. И когда, допустим, на уровне Луны гармония возникла, то такие молодые люди автоматически, немедленно начинают попадать под защиту полубогов, то есть высших живых существ, которые помогают им дальше во всем развиваться. Они создают такие ситуации, чтобы им как бы их тогда, как говорят там, ангелы-хранители защищают. Понимаете, в чем идея заключается? Потому что они заслуживают, они заслужили, у них действительно брак, который заслуживает внимания, возник. Какие еще есть вопросы? Олег, да? Олег Геннадьевич, два вопроса. Первый, да? Вы говорили, что лучшее оружие мужчины — ответственность. Да. А какие есть вот критерии ответственности? И значит ли это, что вот человек, допустим, не достигший какого-то уровня ответственности, не способен Ну, супер, очень хороший вопрос. И второй вопрос сразу, да, что мне нравится. Вот есть такое выражение, как бы, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. А вот расскажите, пожалуйста, как вы познакомились со своей женой, и вот Вот на второй вопрос, вот я могу ответить, но в этом случае, как бы, вот в этом случае я буду сидеть перед вами абсолютно голый. Вас устраивает такой вариант, нет? Ну, кого-то... Ну мы же с вами не в бане, мы же на лекции. Если мы в бане будем, тогда другое дело. Поймите, говорится, считается, что... Я вам наедине одному, один на один я вам скажу. Считается, что лектор не должен раскрывать какие-то интимные, как бы, это просто, понимаете, существует знание ведическое о том, как читать лекции также. Считается, что лектор не должен раскрывать свои какие-то интимные отношения с близкими людьми там, и так далее. Он не должен это говорить, потому что это вызывает не то чувство, не те отношения между лектором и слушателем. Развивается другой вид отношений потом, который портит дальнейшее восприятие информации. Поэтому мне нет секрета, я могу рассказать, как это. Но я думаю, что это... Если кто-то подойдет ко мне конкретно, я расскажу, у меня нет проблем. Но все вместе я не буду говорить. Вот. Значит, что касается первого вопроса, то... Я могу ответить на него, это очень важный вопрос. Согласно ведическому знанию, считается, что если мужчина не чувствует себя ответственным, он не чувствует, что у него от силы ответственности еще не развита, он не должен жениться в этом случае. Иначе счастья в семейной жизни ему не видать, как своих ушей. Поэтому считается, что мужчина должен стараться как можно дольше заниматься самосовершенствованием до тех пор, как он почувствует ответственность. А как это выглядит? Как это, в чем это выражается, что у него ответственность появилась? Как вы думаете? Существует уровень уважения мужчины в обществе, запомните. И когда мужчина становится очень уважаемым, чем больше уважают его в обществе, тем более ответственный он человек. Это самый главный критерий. Поэтому, девушки дорогие, если вы хотите выйти замуж, Смотрите, насколько этого молодого человека уважают окружающие люди. Если он не такой уважаемый человек, значит, знаете, что ему еще рано жениться. Пускай хотя бы чуть-чуть подождет. Если вы за него хотите выйти замуж, пускай подождет немножко. Пускай разовьется, как серьезный человек, чтобы его уважали окружающие люди. Чем шире круг уважения, тем более ответственный человек. Спасибо вам. Вот эта лекция у меня вызвала самое большое удовлетворение из всех. Знаете почему? Потому что это как бы у лектора тоже должно быть удовлетворение. Это потому, что на этой лекции как бы вы начали со мной спорить. Я очень благодарен вот тем людям, которые как оппоненты выступали. Вот, пожалуйста, приходите на лекцию тоже еще раз, я вас жду. Вот, на самом деле, потому что это создает такую атмосферу изучения, понимаете, когда все слушают, вот так глазками говорят, Олег Геннадьевич, ура! Вот, это на самом деле, понимаете, это как бы все, ну, не создает вот это глубины темы, глубина темы-то не раскрывается, я же не могу сам ее раскрыть, мне нужна помощь ваша, поэтому, если у вас возникло какое-то сомнение, сразу задавайте. Вопрос. Ну, до свидания, счастливо. На этом мы закончим с вами сегодня. Спасибо.